Послание апостола Павла в Филиппийскую церковь, 2 глава, 8 текст, Филиппийцам 2:8. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Речь сегодня, друзья, о смирении. И написано, что даже до смерти и смерти крестной Господь себя смирил. По другому переводу немножко так сильнее этот текст. Смирил себя, быв послушным до смерти и даже смерти крестной. Даже немножко туда дальше. Не даже до смерти, а до смерти и даже смерти крестной. Немножко так усиленно. До чего себя Господь смирил. Друзья, я так вот читал 18 главу от Иоанна, и там, помните, эпизод, где воины, тысяченачальник и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. Ну, может быть, кто-то читающий подумает, что ну вот теперь его смирили. Раз связали, значит, уже и смирили. Ну, давайте посмотрим, так ли это или не так. Немножко выше мы читаем, что пришел Иуда тут вот с отрядом воинов, служителей тут, первосвященники, фарисеи. Ночью дело было, пришли с фонарями, светильниками, вооруженные. И вот Иисус выходит к ним и говорит: «Кого ищете?» Они говорят: «Иисуса Назарея». Ну, Иисуса из Назарета. Иисуса из Назарета, Иисуса Назарея. Он говорит: «Это я». Когда сказал им «это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спрашивает их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, что это я». Друзья, они упали. Первый раз они упали. Ну, наверное, ну, по какой причине они упали? Я не думаю, что они все вместе споткнулись. Или еще по какой-то причине упали. А все-таки по какой причине они упали? Вот упали же они там. А потом встали. И второй раз Иисус спрашивает, значит, отвечает: «Это я». Второй раз уже не упали. Друзья, а мог бы он так сделать, чтобы они второй раз упали, да? И третий. А мог бы, наверное, так сделать, чтобы они и вообще бы не встали. Вот со своими фонарями, там, со своим оружием, вот так вот лежали бы и все. Мог бы сделать, да? Конечно, мог бы. А я так подумал, а почему он второй раз не сделал, чтобы они упали? Я думаю, друзья, что ему не доставляло удовольствия, чтобы около него падали тут с фонарями, с оружием, 10 раз падали. Это ему не доставляет какого-то такого удовольствия. Он не мстительный. Вот. Просто Господь хотел показать свою силу. Показал свою силу, показал власть над человеком, но потом добровольно отдается. Ну, а теперь вы меня связываете. Вот вы же видели, что я показал над вами власть. Я вот связали его веревками и, наверное, думали, что они его смирили. Нет, нет, он сам себя смирил. И он смирял себя до смерти. И в этом эпизоде он тоже себя смирил. А мы помним одно место такое есть в Писании, где одного человека несколько раз вот так вот связывали, да? И что? Думали, что они его смирили, да? Вот, речь идет о Самсоне. Вот. Они его связали, ну, и думали, что уже все. Друзья, а оказывается, он разорвал это, еще написано, как будто вот эти веревки, вот, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Все. Это мог делать Самсон. Друзья, разве Господь не мог это сделать? Чтобы у него веревки эти упали, как и сделались его, как перегоревший лен. Вполне мог. Но, показав силу, смирил себя самого. А вот интересно, когда сатана искушал Господа в пустыне, мы читаем Евангелие от Матфея, 4 главу, и приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Вот, если ты Сын Божий, так это искушает его. Наверное, прекрасно знал, что это Сын Божий, да? Друзья, ведь Христос не сказал ему: «Сатана, ты ж прекрасно знаешь, что я это сделать не могу». Друзья, мог он из камешка сделать хлебушек? Мог, да? Вот берет камешек и сделался хлебушек. Он покушал и укрепил себя. Друзья, ну а почему он так не сделал? Почему он из камешка хлеб не сделал? Друзья, потому что Иисус никогда не пользовался вот этой чудесной силой для себя. Никогда не пользовался. Вот. И он чаще всего, даже когда делал чудеса, говорил: никому не сказывай, иди и никому не сказывай. А если пользовался чудесной силой, то всегда, чтобы из каких-то трудностей кого-то вызволить, вот, и чтобы как-то вот удовлетворить нужды других, но для себя никогда не пользовался чудесной силой. А вот второй раз ему сатана говорит, и говорит ему: если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, и не приткнешься о камень ногою твоею. Друзья, смотрите, как он предлагает Иисусу что сделать. Вот на краешек храма, это крыло это самый краешек, уже вот он его поставил на самый краешек, а теперь говорит: бросайся. Ну, там же ведь внизу толпа молитвенная иудеев, там они, когда иудеи молились, они руки вверх поднимали, смотрели на небо. И вот представляете себе картину, вот они молятся, и вдруг Господь с неба вот так вот кружится, да, мягко спускается. О, вот это Сын Божий, вот и завоевал Он нас своим чудом. Нет, никогда Господь чудесами не завоевывал людей. Друзья, а если делал чудеса, то только как знамение своего посланничества. Но чаще всего он говорил: иди, говорит, ты никому не сказывай. И вы обратили внимание, Иисус не говорит сатане: что ты меня так искушаешь, что ты меня толкаешь на самоубийство? А мог Господь плавно спуститься? Ну, по морю ходил, да, по воде, мог и по воздуху пройтись. Друзья, но он себя смирял. Он мог это сделать, но себя смирял. А вот один эпизод такой, Евангелие от Иоанна, записано. Помните, когда Господь был, вот это описано в 18 главе от Иоанна, когда он был, Господь был на суде, ну, там было три суда, три римских суда, три еврейских. И вот он сейчас на еврейском суду, первосвященник спросил об Иисусе, об учениках его, об учении. Иисус отвечал ему: я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда сходятся иудеи, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? И вот служитель стоит рядом, ему так не понравилось. Не понравилось ему это. И написано, когда он сказал, это один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке. Друзья, а как мы думаем, вот Господь знал, что сейчас последует удар, или не знал? Или это так неожиданно было? Детки, знал он или не знал? Мы читаем раньше: Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? Он все знал до мельчайших подробностей. Вот сейчас будет бить его, этот служитель. А он мог так сделать, чтобы этот удар не состоялся? Мог, да? А вы помните такое место, где один человек протянул руку свою вот так вот и говорит: возьмите его. И рука стала деревянной. А деревенела. Ну, прям хоть ножовку бери и пили руку. Деревянную. Это мы читаем 3 книга Царств, 13 глава. Пришел человек Божий. Ну, Господь его так подготовил, чтобы он пришел во время, тогда, когда царь будет совершать курение. А царям это возбранялось делать. Никто посторонний, чтобы не приступал к священнодействию, к воскурению. А этот царь все-таки дерзнул. И вот он подошел совершать курение, а этот пророк безымянный подошел, вот, и так вот предупредил царя, чтобы он это не делал. Ага, и царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: возьмите его. И одеревенела рука его. Друзья, смотрите, и он испугался и сказал царь человеку Божию: умилостиви лицо Господа Бога твоего и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. Друзья, он сразу понял, с кем он дело имеет. Он имеет дело с человеком необычным, с человеком Божьим, который разговаривает с Богом, вот, и который может руку вот так сделать. Друзья, разве Господь не мог обратить на себя внимание со стороны этих людей? И вот этот человек так, знаете, наверное, хотел размахнуться посильнее, и так бы ему Господь руку и оставил. А разве не задумывались бы те, которые имели с ним дело? С кем же мы? Кто же перед нами стоит? Они же хорошо знают Писание. Если это мог делать безымянный пророк, если 7 человеков в Ветхом Завете могли делать чудеса, то кто же этот? Тоже может делать чудеса? Друзья, ну Господь это не сделал. Он себя в этот момент смирил, быв послушным. Вот до какой степени здесь я хочу обратить внимание на маленькое слово «до». Смирил себя, быв послушным «до». До чего же он был послушный? А потом посмотрим, а до чего мы можем смириться? Вот до чего Господь смирился. Давайте посмотрим на эпизод, который записал евангелист Лука. Это 22 глава, 42 текста читаем. Ну и вот там он в Гефсиманском саду, Господь молится, говорит такие слова: «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Но явился, это говорит о том, что он не где-то там на небе, вот, а явился он прямо вот тут около Господа, стоял рядышком. Явился ему ангел с небес. С небес, значит, вот здесь уже на земле. И укреплял его. Ну, как он его укреплял? Какими словами он его укреплял? Здесь не сказано. Они же сказано так: «И, находясь в борении, прилежнее молился». Друзья, борение идет. Ну как, кто кого, да? Идет борьба. Ну, а борьба, кто же, кто с кем там борется? Что за борение такое? Друзья, я думаю, что там борется вот нежелание страдать, нежелание, друзья, потому что, ну, желать, ну, это неестественно, чтобы так желать, чтобы подошел какой-нибудь человек на тебя и плюнул. Скажите, это можно желать? Никто же этого не желал, Иисус тоже не желал. А кто из нас желает, чтобы подошли его и стукнули? Никто же не желает. Нет, Иисус не желал. А можно же, можно желать, чтобы вот так вот взяли, так вот и гвоздик забили в тело? Это естественно желать? Нет, неестественно. И вот не хотел Господь. Он говорит: о, если бы ты благоволел пронесть чашу мимо, если бы вот она мимо прошла, но твоя воля-то будет, находясь в борении, прилежнее молился, друзья. Так его ангел укрепил, что он стал прилежнее молиться. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Не только вот стекающие так с чела. Ну, и у нас тоже часто стекают. Одна капелька соединяется с другой, вот она уже крупнее, потом с третьей, и, наконец, не выдерживает тяжести и падает. Капающие. Друзья, это как дождь идет с лица. Капает, капает. А что это за дождь такой, друзья? Как капли крови. Кровавый дождь. Какое напряжение всех душевных сил, что не выдерживают капиллярчики, разрываются они там, и вместе с потом, мы когда переживаем, тоже потеем очень сильно. Вот и пот, и вместе с кровью, и так вот черный пот или красный пот капает. Друзья, у врачей это явление известно, как есть такое слово у врачей, гиапидезис, это значит, ну, такое, борьба идет между нежеланием и долгом. Надо, вот это все надо претерпеть. Друзья, он себя смирял до кровавого пота. Он себя сначала смирил до того, что вышел сам, вот прям добровольно вышел. Он смирил себя до того, что дал себя связать. Он смирил себя до того, что дал себя стукнуть. Он смирял себя до того, что пот кровавый с него лился, друзья. Он себя смирял. Вот мы с вами сейчас прочитаем одно из самых глубин, из самых глубоких мест, друзья, в Писании. Это Евангелие от Иоанна, 26 глава. Здесь глубина. Помните, как первосвященник сказал Господу тоже на суде: «Чего же ты не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют? Лжесвидетели. Вот. Что ты не отвечаешь?» Иисус молчит. Ну, почему молчит? Ну, молчит, зная, что судят беззаконно. Молчит, зная, что юридически здесь подготавливают убийство. Да-да, мальчики, вы не играйте. Не надо, здесь же собрание святых. Играть надо дома. Вот, и подготавливают убийство. Вот, молчит. Первосвященник говорит Иисусу: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Заклинаю, как бы предлагает ему, ну, откликнуться на призыв поклясться. Заклинаю тебя, как бы ожидает сейчас клятвы. Ну и косвенным образом как-то Иисус отвечает ему: «Ты сказал». «Ты сказал» на языке того времени означает, что это ты ж так сказал, значит, оно так и есть. «Ты сказал». Друзья, теперь первосвященник разодрал одежды свои и говорит: «Он богохульствует. На что нам еще свидетель? Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Ну, в книге Левит, в 24 главе написано, что вот за то, что богохульствует, там надо было побивать камнями за богохульство. И все, они признали, что он проявил богохульство. И теперь, друзья, вот они уже сказали: «Повинен смерти». И хотя, друзья, приговор еще официально не был утвержден, это в будущем, и все-таки они вот развязали себе руки и плевали ему в лицо, и заушали его, другие ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Друзья, здесь глубина. В чем глубина? Ну, вы знаете эту детскую игру, когда вот так вот детки становятся, так вот, и им сзади тут ударяют, они поворачиваются, и вот и говорят: «Вот ты, нет, ты не отгадал». Но теперь еще, там другой стукает: «Нет, ты не отгадал». Вот такая игра сатанинская. Смотрите, сколько тысяч лет вот этой игре. Друзья, поэтому не надо мальчикам и девочкам, ну, девочки не играют, мальчики иногда, не надо в эту игру играть, потому что ее придумал сатана. И 2000 лет назад он придумал такую игру. Вот. Прореки нам, кто ударил тебя, друзья, что это такое? Они как бы его проверяют, действительно ли он пророк или нет. Вот если бы ты хоть раз бы отгадал, кто тебя ударил, вот тогда мы поверим в твое пророческое, в твое достоинство пророка. Но ты же не можешь сказать, кто тебя ударил. А Христос знал, кто его бьет? Знал. Но он себя смирял. Вот так сатана, друзья, смотрите. Вот так он осмеял его достоинство пророка. Вот такая гнусность совершил сатана. Через кого, друзья? Через людей, да? А сейчас сатана через кого действует? Да, через нас. Через нас. Если кому-то мы делаем больно, то это, конечно, сатана действует через нас. Вот мы кому-то наносим, ну пусть не рукой мы ударяем, но пусть словом, мы точно будем знать, что это не мы, это сатана, вот через нас это делает свое дело. Друзья, мы читаем ниже. Вот в 27 главе переходим к другому эпизоду. 27 глава, 26 текст. Здесь одно от Матфея. Одно слово маленькое есть. Вот мы на этом маленьком слове остановим свое внимание. Тогда отпустил им Вараву, Пилат отпустил Вараву, а Иисуса Биф предал на распятие. Вот это маленькое Биф, что оно означает? Дело в том, друзья, что по иудейскому обычаю по закону Моисея принято было вот бить самое большее, это 40 ударов. Больше нельзя было. Это написано во Второзаконии 25 главе. Вот. Если виновный достоин будет побоев, если достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе. Вот судья рядом, его ложат, несчастного этого, который провинился, ложит, и судья назначает ему. Вот он виновен на 5 ударов. Считает: раз, два, три, четыре, пять, все. 5 ударов. Смотря по вине его, по счету. 40 ударов можно дать ему, а не более. Вот он просчитал 40 ударов. Стоп! 41 нельзя. Почему? Чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими. Друзья, все-таки как-то признавалось человеческое достоинство подсудимого. Ну, вот это вот на 5 он достоин, на 10 достоин, на 40 достоин, а больше нет. Больше нельзя, он же человек, чтобы он не был обезображен. Когда мы читаем пророку Исаии, здесь есть слово «обезображен». Как многие изумлялись, 52.14, как многие изумлялись, по другому переводу, как многие ужасались, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека, лик его. Друзья, он был обезображен. А кто как понимает это слово «обезображен»? Что это значит «обезображен»? Как это себе представить? Вот одна женщина встала рано утром, за молоком пошла. Берет молочник, переходит через улицу, а на нее автомобиль наезжает. Автомобиль наезжает, и вот она оказывается в морге. Друзья, ее не могли опознать. Почему? Она была обезображена. Ну, только по одежде, может быть, какой-то там туфель там или что такое. Вот, был обезображен. Была обезображена она тоже, друзья. Смотрите, я даже думаю, что мать Мария не узнала Иисуса, когда он был так обезображен. Может быть, как-то по походке, по каким-то чертам трудно понимаем, только мама узнает там в сыне. Но она, наверное, его не узнала. По лицу точно она не узнала, потому что обезображен павший всякого человека лик. Лик его так обезобразили. Друзья, а после чего его обезобразили? Его обезобразили после вот того, как там его били, вот эти вот плевали, заушали. Друзья, вы представляете, с какой ненавистью били вот эти вот его, вот этот священник и все вот эти члены Синедриона, с какой ненавистью они его били, они его обезобразили. Самая страшная ненависть, друзья, это религиозная ненависть. Это религиозная ненависть. Может быть, мы в ближайшем будущем, может быть, даже в самом ближайшем будущем ощутим на себе гнев религиозников. Да, думаю, что этого не за горами. Скоро на нас религиозники поднимутся. Вот это самый страшный гнев религиозный. И вот после того, как там его обезобразили, теперь, друзья, вот смотрите, бив, предал его на распятие. А как били по римскому обычаю? Нет, не по еврейскому, не 40 ударов. Там жертву тоже или ложили, или привязывали к столбу, вот, и начинали бить плетками, ну, металлические или скотские косточки. Друзья, и вот так вот ремешок вот этот поднимали, да? Ремешок поднимали. И сейчас он со свистом опустится, этот ремешок. А Господь мог сделать, чтобы этот удар не состоялся? Или не мог? Я думаю, друзья, когда этот ремешок поднимался, он думал о тебе. Он о тебе думал. Чтоб ты не погиб. Я тебе думал, да. Чтоб ты не погиб. А мне пусть, пусть на мне этот удар будет. И каждый удар выбирал немножко тело. И после всего этого, сколько ударов, там число не определялось. Двое или трое секущих, пока рука не устанет или сердце не дрогнет. И бьют. И избивали грудь, и избивали спину. И вся так, ну, как в лохмотьях, что ли. А самое страшное, может быть, не это, а после того, как били, растяжение жил получалось. Это страшное, может быть, кто со спортом как-то ближе соприкасался, там тоже, когда бегут спортсмены, вот на ристалище, там вот там с пистолетиком стрельнут, вот они отталкиваются ногой от этой лапки, и вот в момент, когда они отталкивались, вот этот момент нельзя потерять. И они с такой силой отталкивались, что иногда рвались мышцы, и так больно катаются вот так вот по земле, очень больно. Друзья, и после каждого удара там разрываются мышцы. Разрываются мышцы. И вот после такой обработки, если уместно так сказать, друзья, после этого выводят на него полк. Сказано, тогда воины-правители, взявшие Иисуса в притории, собрали на него весь полк. Ну, призвали римских воинов там из крепости Антония, целую когорту. И вот теперь, друзья, начинается второе, и здесь глубина. И раздевши его, надели на него багряницу. Ну, царь, какой же царь без багряницы, да? Теперь сатана над ним смеется, как над царем. Там, как над пророком, а здесь, как над царем. Это делает сатана, друзья. И вот, и если мы над кем-то смеемся, кто это делает? Сатана делает. Если мы кого-то унижаем, кто это делает? Сатана. Через кого? Через нас, братья. Через нас, сестры, он делает это. И сплетший венец из стерна положили ему на голову. Вот такой смешной, такой, такая диадима или корона, или как сказать. А почему из стерна? Ну, всякие бывали венцы, да, из золота, наверное, там из драгоценных камней. Ну, наконец, лавровый венок, как делали такой венец. Друзья, это из терна. А терн нигде не упоминается в Писании в положительном смысле. Нигде. Смех глупых, что треск тернового хвороста под котлом. Терновый хворост. А на что он годится? В строительство не идет. А куда он идет? Только вот если котел подогреть, что-то там сварить. С сплетший венец и стерна, а он же очень крепкий. Как они его плели, не знаю. Наверное, все пальцы покололи, пока плели. Но все-таки вот, хоть пальцы поколоть, но все-таки его унизить, как царя. И сплетший венец и стерна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. Ну, трость это, так, скипетр, да? Скипетр. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, радуйся, царь иудейский. Ну, это обычное приветствие. Радуйся. Ну, взял вот эту трость, да? Трость. И здесь насмешка. Сильная насмешка. Помните, как Господь говорил об Иоанне Крестителе? Что вы ходили смотреть в пустыню? Трость ли ветром колеблемого? И сатана так тонко глумится над ним. Вот какой ты царь, вот такое у тебя царство, вот такой у тебя и скипетр. Друзья, вы посмотрите. Кажется, сатана исчерпал тут всю свою сатанинскую фантазию. Ему мало причинить телу боль. Телу он уже причинил боль. А теперь надо еще над душой поизмываться. Друзья, но самое, я думаю, самое тяжелое испытание и самое гнусное испытание мы сейчас прочитаем Евангелие от Иоанна, 19 главу, 23 текст. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части и хитон. Хитон же был не сшитый, а тканный сверху. Друзья, это глубина. Теперь сатана измывается над ним, как над священником. Хитон. Мы когда читаем книгу «Исход», здесь тоже есть слово «хитон». «И сделали для Аарона, для сыновей его хитоны, из весона тканные». Да, это Господь повелел делать Аарону и сыновьям его священникам. Вот такие священные одежды, нижние одежды первосвященников и священников. Вот, «И сделай, говорит, им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы». Первосвященник должен был быть полностью облачен, чтобы не было видна телесная нагота. Что делает сатана? Друзья, вот так вот раздевает. Господь висит в обнаженном виде. Все поснимали. Это дьявол делает, друзья. Теперь он... так сказать, задевает его достоинство первосвященника. Обнажение – это высшая степень унижения. Выше уже человек ничего не мог изобрести. Высшая степень. А вы помните, как царь Давид посылает к одному человеку, у которого умер отец? Вот. Он посылает его, ну, чтобы как-то утешить его, скорбь как-то его по отце, вот так вот, немножко умел, ну, так, успокоить его. И вот пришли слуги Давыдовы к нему, но князья Маницкие сказали Анону, господину своему, неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Нет, нет. И Анон поверил им, и вот взял слуг Давидовых, обрил каждому из них половину бороды и обрезал одежды их наполовину до чресла. И отпустил. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены. Друзья, если наполовину, то очень обесчещены. А как же, если не наполовину? Как же здесь, друзья? Когда мы читаем 21-й Псалом, тут написано, что это было фактически зрелище. «Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, можно было перечесть все кости мои». Друзья, до того он был худой, труд до изнурения, до измождения, до изнеможения, отдых очень короткий, такой он худой висел на кресте, вот, еще кровь пролил, еще его били. А теперь написано, делят ризы мои между собою, смотрят и делают из меня зрелище. Ну, а зрелище, за зрелище всегда платят, друзья. Зрелище всегда хочется посмотреть. Вот так им хотелось посмотреть. Как же вот человека распинают, как он будет висеть. Делают из меня зрелище. Друзья, вот вы помните, сколько, какие там случаи были вот в Ветхом Завете и в Новом Завете? Как человека предавали смерти? Через что? Это мы сейчас с вами приступаем просто вот рассмотреть до смерти крестной. Вот к этому слову приступаем, чтобы лучше понять, как это до смерти крестной. Ну, какие способы были умерщвления? Ну, камнями побивали, да, по закону? Камнями побивали. Ну, вот я вспоминается, как Господа хотели там со скалы сбросить, да, значит, сбрасывали. Иногда бросали вот в ров, да, в ров бросали. Вот и Даниила бросили в ров. Голову отрубали, Иоанну Крестителю голову отрубали. Ну, вот, ну, еще как. Под молотилки там, помните, Давид? Когда Раву завоевал, под молотилки людей, вот, даже сжигали людей, да, и сажали на кол. Друзья, ну вот, а эта казнь, даже до смерти крестной, это, она непревзойденная, до сего дня она непревзойденная. И даже и вот в эту войну, в последнюю, такую казнь не смогли изобрести по своей жестокости, по своей, так сказать, вот продолжительности. Вот. Это такая изощренная казнь, что... И там было два способа. Два способа было, значит, на дерево, на этот, на крест прибить. Первый способ – это когда делали ямку, вкапывали крест, хорошо его так утрамбовывали, чтобы он не качался, и жертву подтягивали на веревках. Вот, прибивали жертву, и потом веревки убирали, и так он оставался висеть. А второй способ – это когда крест ложили на землю, прибивали, ну, там четверо, да, вот там под крестом четверо, вот они четверо приступают к своим обязанностям. Кто-то правую руку прибивает, кто-то левую, кто-то ноги прибивает. Вот. И вот они, значит, это делают. Ну, ноги так отводят немножко в сторону. Вот. И обе пятки прикладывают, обе пятки. И 17 сантиметров гвоздь, и ему пробивали обе пятки. И вот так вот. Вот. И потом, когда брали, ставили, и в эту ямку, вот тут все самое страшное, видимо, потому что от содрогания... Вот, и потом, наверное, укрепляли крест посильнее как-то, и крест дергался вот так. Это было, наверное, самое тяжелое. Вот, вот даже до смерти крестной, даже смирял себя. Друзья, вот когда брали молоток, да, молоток брали, гвоздь ставили, я так думаю, Господи, в этот момент ты подумал обо мне. Да, обо мне ты подумал. Чтобы мне как-то было вот, да-да, вот именно о тебе он подумал, чтобы тебя спасти, чтобы ни один удар не пришелся на тебя. В этот момент он о тебе подумал, обо мне подумал. Дорогой друг, ты, может быть, первый раз сегодня пришел на собрание, когда подняли молот, чтобы забить гвоздь, он и о тебе подумал, чтобы тебе было хорошо. Друзья, вот так он себя смирял. И вот когда уже Господь на кресте висел, знаете, к нему подошли и предлагают ему один напиток. Этот напиток, там смешивали уксус с желчью. Ну, какой-то состав такой делали. Я не знаю, какой он приятный, неприятный. Желчь, наверное, горькая, а уксус кислый. Ну, что-то такое получалось. Такая какая-то микстура получалась. И, друзья, это дурманящий напиток, это чтобы как-то облегчить его мучение. Может быть, даже из гуманных каких-то соображений. Когда человек немножко такой одурманенный, он уже не так принимает и больно. Вот когда человек напьется, он валяется. То кто-то его там стукнет, он даже и не чувствует, что его кто-то стукнет. На морозе лежит, он мороз не чувствует. Ну, человек пьяный. И вот хотели тоже так как-то вот дать ему, вы смотрите, друзья, отведав, не хотел пить. Друзья, он смирил себя и в этот момент. Он мог себе как-то облегчить эти страдания, но он хотел ясно сказать, совершилось. с ясным умом, в ясном сознании совершилось. А вот в Евангелии от Иоанна, уже когда Господь предал Дух, все сказал, слово совершилось. Тут один такой момент есть. Значит, один из воинов копьем пронзил ему ребра. Он уже был мертвый. Но так, чтобы убедиться, что он мертвый, вот, и на всякий случай взял ему и копье, копьем пронзил ему ребра. И тотчас истекла кровь и вода. Но медики и специалисты говорят, что это бывает только в одном случае, когда сердце разрывается. Вот когда сердце разрывается, что-то происходит там в организме, вода отдельно отделяется, кровь отдельно, и вот истекла кровь и вода. Друзья, ну до какой степени себя Христос смирял? Даже до разрыва сердца. Но я так вот обратил внимание и думаю, что надо поразмышлять и об этом, что Отец, Бог Отец, испытывал своего Сына, до какой же степени Он может смириться? До какой же степени? Оказывается, Он смирился и вышел ночью и говорит: «Берите меня». Он смирился до того, что дал себя найти. Потом глубже его Отец испытывает на смирение: «Сын, а ты позволишь себя связать?» Иисус позволил себя связать и до этой степени. А Отец еще глубже начинает испытывать его. Но ты позволишь, чтобы над тобой издевались, как над пророком, смеялись? Позволил Иисус, смирил себя. Ну, а еще глубже. А если над тобой будут смеяться, как над царем, ты позволишь это делать? Да, позволил, смирялся. Еще глубже. А если как над священником будут глумиться, ты позволишь над собой? Позволил и это. Друзья, все позволил. И гвозди забивать позволил. Все позволил. До такой степени он смирился. И даже до разрыва сердца. Друзья, теперь давайте немножечко, вот мы на Иисуса смотрим, а теперь немножечко в себя. А до какой степени я могу смириться? Вы знаете, один брат не мог смириться, знаете, до какой степени? Никак не мог бросить жвачку. Ну, никак не мог себя смирить. Понимал, что это плохо в семье, это не делал, в церкви тем более. Но так она ему нравилась. А на работе жует жвачку. И вот как-то и детки даже пришли к нему на работу, увидели, что он жвачку жует. Но пришлось с ним серьезно беседовать. Он никак не мог себя смирить, чтобы жвачку не... Вот он там доски забивает, он плотник, и жвачку жует. Он никак не может себя смирить. А может быть, какая-то сестричка не может себя смирить, чтобы не прийти на богослужение там или где-нибудь по улице не пройтись с платьем разрезанным. Никак не может себя смирить. Хотя понимает, что это никак не славит Господа. Вот такие платья разрезанные. Никак. Никак не может себя смирить. Может быть, какая-то сестричка не может себя смирить, чтобы начес какой-то не сделать там, когда причесывается не в нормальную сторону, а в противоположную. Никак не может смирить себя. Друзья, давайте мы подумаем, до какой степени мы с вами можем смириться. И если не можем смириться, подумаем, до какой степени Господь себя смирил, чтобы нам сделалось немножко стыдно. Господи, Тебе вот таким гвоздем пробивали. И знаете, я как-то учил одну девочку, за пианино сидел. Вот старшенькую поучил, она ушла. А младшенькая села, я с ней занимаюсь. И вдруг слышу такой крик сильный со двора. Прям такой, думаю, что такое? Потом пришел отец, я говорю: что это такое? Да, говорит, старшенькая моя ходила по двору, и там доски, там гвозди, и проткнула себе пятку. И вот ему пришлось гвоздик этот из пятки вытаскивать. Она тоже кричала. Друзья, до какой степени смирял себя Господь? А вот еще одна такая мысль, друзья. Как мы думаем, что вот Господь нас смирил уже до самого дна, уже испытал наше смирение до самого дна? Или, может быть, еще глубже будет испытывать? Друзья, Иисуса Он испытывал до смерти. И нас будет испытывать до смерти. Может быть, кто-то скажет, у меня, брат, слава Богу, все испытания сзади, уже сильнее не будет. Задумайся. Отец испытывал сына до разрыва сердца. Это, наверное, был самый страшный момент. Такое было напряжение всех душевных, физических, всех сил, что сердце не выдержало. Друзья, я думаю, что нам не надо расслабляться, потому что все испытания нас ждут впереди. Теперь я хотел бы обратиться, друзья, может быть, неверующий здесь какой-то человек пришел первый раз послушать. И ради тебя он смирял себя. И когда плетка висела, вот сейчас со свистом опустится, он подумал о тебе, чтоб ты не погиб. И когда молоток для гвоздей, тоже о тебе подумал. Вот, может быть, и сейчас хочешь смириться. Друзья, а покаяться пред Господом – это показать смирение свое. Может быть, ты хочешь попросить у Господа прощения, сказать: «Господи, я уже столько лет жил, служил сатане». Да, служил сатане. Чем? Грехами. Мы грехами служим сатане, а праведностью своей, чистотой хождения служим Господу. Может быть, ты уже скажешь: «Господи, я, наконец, уже решился перестать служить этому дьяволу грехами своими. Я хочу послужить тебе». Если ты хочешь попросить прощения у Господа, смириться, пройди сюда. Церковь за тебя будет в молитве. Помолимся о тебе. Решишься на такое смирение? А Христос ради тебя смирился. Есть такой желающий между нами? Сатана будет привязывать к стулу. Нет, не сейчас. В другой раз. Друзья, другого раза может и не быть. Один человек хотел вечер провести. Все приготовил для вечера. Ну, наверное, там и бутылку, и торт, и все, и цветы. Вышел на лестничную клетку шнурки зашнуровать. И не разогнулся. Когда мы читаем книгу Иова, Бог говорит однажды, если не заметят того в другой раз в сновидении, а потом сказано, вот так Бог делает 2-3 раза с человеком. На 4-й раз Господь гарантию не дает. Подумай. Друзья, если нет таких желающих, то церковь будет молиться. Сейчас встанем на колени наши, кому возможно, кому невозможно, сердца преклоним пред Ним и будем благодарить Его за Его смирение и будем просить и вопиять о благодати Божией, чтобы Господь дал нам силы смиряться, вот так, как Он смирялся, учиться у Него смирению, быв послушным до смерти и даже крестной смерти. Пусть Господь благословит нас. Хвала Ему за все. Аминь.